Ясный месяц за окном. Покажи мне, друг мой, зеркальце, что мне в жизни суждено. Ой, появись, мой суженый, покажи мне, друг мой, зеркальце.